Сливочная нежность. Ослепительно яркие солнечные лучи врывались внутрь ресторана сквозь оконное стекло. Небо сияло благодатной чистотой, словно и не было проливного дождя и ветра. Воздух наполнился свежестью. Я плохо спал прошлой ночью, раздумывая о брате. Хоть он и не узнал меня, но при мысли о том, что теперь придется находиться с ним бок о бок, у меня перехватывало дыхание. Разговаривать и даже просто видеть его с утра до вечера — это настоящая пытка. Брат появился в то время, когда мы, открыв настежь двери, пытались избавиться от сырости, тяжело осевшей по углам ресторана. Он был одет в любимые кожаные брюки, как вторая кожа, облепляющая ноги и блестевшая под яркими лучами солнца, словно панцирь черепахи. Как обычно, три верхние пуговицы на его рубашке были расстегнуты и открывали чужому взору грудь. Ума не приложу, с какой целью он круглый год оголяет ее хилую, без намека на мускулы. Там и посмотреть-то не на что. «Привет, малой!» — поздоровался он, подняв руку вверх, и жест этот означал, что у него отличное настроение. Я сделал вид, будто не увидел его. «Гаденыш невоспитанный, ты покойник!» Сквозь зубы процедил брат, проходя мимо меня. «А я и так покойник», — не растерялся я с ответом. «Ты о чем? Ну и придурок!» Брат покрутил пальцем у виска. «Привет!» — поздоровался Аджасси с кухни. «Доброе утро, шеф!» Брат помахал поднятой рукой в сторону кухни. «С тобой ведь можно на «ты»?» «Ну, конечно, о чем разговор?» Брат шумом подтянул к себе стул и уселся на него. Интересно, что он тут делает, закинув ногу на ногу? Раз пришел работать в ресторан, возьми в руки веник или на худой конец тряпку, найди себе хоть какое-нибудь занятие. «Уборкой занимается мой сын. Пусть тебя это не волнует. Кстати, как тебя зовут?» «Джон Ван». «Тоже мне Джон Ван. Ведь твое имя Ван Дасу». «Джон Ван? Это имя такое, Джон Ван?» «Имя Джон, а фамилия Ван. У меня, знаете ли, английское имя». Да, никому не угнаться за понтами этого типчика. И это при том, что до первого класса старшей школы за все 10 лет обучения он сумел выучить лишь английский алфавит. «Отлично, Джон!» В тот момент, когда шеф назвал его Джоном, я непроизвольно хихикнул. Ситуация была настолько нелепой, что не вызвала у меня ничего, кроме смеха. «А ты чего смеешься?» — с недовольством посмотрел в мою сторону брат. Я не стал встречаться с ним взглядом. «Джон, напиши объявление в соцсетях, что наш ресторан проводит акцию. Укажи свой номер телефона для смс-ок. Ах да, не забудь указать местонахождение ресторана». Шеф протянул ему лист бумаги. «Акция в ресторане Кумихо. Участвуй в акции и угадай основной ингредиент нашего фирменного блюда — сливочная нежность. Отправь смс-ку с составом бульона. Если угадаешь, приходи в ресторан и угадай состав гущи. Приз — 3 миллиона вон». Постскриптум. «Если вы тот, кто знает рецепт, и вы не появитесь, мы найдем вас сами». От крайней степени удивления и недоверия глаза брата округлились. «Вы правда дадите победителю 3 миллиона?» «Разумеется». «Ого, круто». Брат смотрел какое-то время в потолок, словно мечтая о чем-то, и его кадык поднимался вверх-вниз. Но брат вскоре вернулся к реальности и взялся за мобильник. «Вы говорите, что отправитесь на поиски человека, знающего рецепт сливочной нежности, если он не появится. Что это за промо-акция такая? Вам так не имется потратить деньги?» «Только так можно заставить его прийти». «Неужели? Я вообще ничего не понимаю». «Вы такой щедрый человек, шеф, а по виду и не скажешь. Народ повалит толпой, чтобы попробовать сливочную нежность и угадать состав. Ого, в таком случае вам придется еще человек 10 набрать в штат. Обещайте поставить меня начальником над ними». Брат выложил в соцсети пост о нашей акции. 3 миллиона оказались очень веской мотивацией, ведь стоило ему закончить, репосты посыпались, как из рога изобилия. Среди них были и такие. «Раз ресторан называется Ку-Ми-Хо, значит, основной ингредиент — это лягушка?» «Лисичка, лисичка, что ты делаешь?» «Я ем». «А что ты ешь?» «Лягушку». «Ты мертва или жива?» «Я мертва». «Ой, нет, жива». Примечание. «Лисичка, лисичка» — популярная в Корее считалка для детей. Шеф готовился к открытию, я вытирал столы и мыл пол. Брат громко зачитывал беспрерывно приходящее сообщение. Его ожидания подтвердились. В обеденное время начался наплыв посетителей. Все столики были заняты, а на улице выстроилась длинная очередь. Брат раздавал всем талончики и предварительно принимал заказы. Большинство заказывало сливочную нежность. Гости медленно жевали, пытаясь определить, из чего же приготовлено блюдо. Они фотографировали его и отправляли друзьям, стараясь угадать состав по внешнему виду. «А ты знаешь?» — ткнул меня в бок брат, когда я носился как белка в колесе. «Что?» «Из чего приготовлена сливочная нежность?» «Не знаю». «Правда? Твой отец готовит, а ты не знаешь из чего?» «Правда? Ты что, не смотришь рекламу по телеку? Говорят же, что свекровь не делится секретом приготовления кочхуджана даже с невесткой». Примечание. Кочхуджан — традиционная корейская паста из особого клейкого риса и ферментированных соевых бобов, заправленная красным перцем в высокой концентрации. «Черт тебя побери! Какие могут быть секреты между членами семьи? Должно же быть доверие!» Брат харкнул на пол. Опомнившись, он украдкой растер плевок подошвой кроссовки. «Между членами семьи? Тебе ли говорить об этом? Как ты смеешь говорить о доверии, если для тебя ничего не стоит оболгать человека?» «Погоди-ка! Тебе сколько лет, малое, что ты так неуважительно разговариваешь со старшим?» Брат ни с того ни с сего начал придираться ко мне. Я сделал вид, что не слышу его. «Я кого спрашиваю? Тебе сколько лет?» — снова спросил он, сжав кулаки. «Ну, 15. А тебе-то что?» «Малой, да ты младше меня на целых 5 лет. Это очень большая разница в возрасте. Если поставить в ряд чашки с рисом, съеденным за 5 лет, можно несколько кругов вокруг земного шара намотать. Моему брательнику тоже 15. Он всегда со мной вежливо говорит. И это правильно. Усёк, сопляк невоспитанный?» «Когда это я с тобой вежливо говорил?» Я с трудом подавил желание сцепиться с ним. «Что еще за брательник?» Меня грела мечта о том, как через 28 дней, перед тем, как уйти, я со всей силы дам ему подзатыльник и от души выругаюсь. «Грёбаный ублюдок! Больше всего меня бесило быть твоим братом!» Зубы мои скрипели от бешенства. Но я сумел взять себя в руки, несколько раз сделав глубокий вдох. «Кстати, у меня вопрос. Можно спросить? Вот как надо говорить. Да ну тебя, зачем мне воспитывать чужого пацана? Оно мне надо. Ну, что ты хотел?» «А зачем ты подрабатываешь?» Этот вопрос страшно мучил меня со вчерашнего дня. «Я вообще много работаю. Подрабатываю, чтобы дать брату денег на карманные расходы. Да и в помощь семье. Разве по мне не видно, что я добрый?» «Придурок. Зря спросил. От такой наглой лжи я потерял дар речи». За целый день мы продали больше 100 порций сливочной нежности. Основная часть постов в аккаунте брата была следующего содержания. «Сегодня попробовал сливочную нежность. Трудно сказать, из чего приготовлено блюдо». На мобильник брата сыпались сообщения от участников акции. «Куда вы тратите деньги? Купить себе последнюю модель телефона? Ну, у кого в наше время нет мобилы?» — посоветовал брат, передавая шефу листок бумаги, на который переписал текст входящих смс-ок. По лицу Аджаси, разглядывающего написанное, промелькнула тень разочарования. Видимо, никто так и не смог угадать состав. «Шеф, скажите, из чего вы готовите? Не бойтесь, я не буду участвовать в акции. Ну, скажите, я умираю от любопытства!» Брат упрашивал Аджаси, но тот не удостоил его ответом. «Обычно я вообще не интересовался такой ерундой, как приготовление еды, и даже не пытался узнать, из чего она состоит. Но этот секрет вызывал любопытство. Сливочная нежность с бульоном молочного цвета. Вкус блюда может варьироваться от легкого до острого, но на цвете это никак не отражается. Из чего же оно приготовлено?» Мы закрылись после 8 часов вечера. «Я тоже хочу попробовать сливочную нежность», — заявил брат, объяснив это необходимостью узнать вкус блюда, чтобы рекомендовать его посетителям. Шеф не стал возражать и быстро его приготовил. «Черт, из чего же оно состоит? Я впервые пробую такой вкус. Да, просто объеденье». Все то время, пока брат ел порцию сливочной нежности, он старательно чавкал и шмыгал носом, пытаясь распробовать вкус ингредиентов. Если бы рецепт был так прост, что даже мой братец смог бы его угадать, то акция, наверное, уже бы завершилась. Аджаси обещал платить брату еженедельно, но тот попросил рассчитываться с ним ежедневно. «Ты пришел в 9 часов и отработал до 8, получается 11 часов». «Да ну, свыше 11 часов. В делах с деньгами нужно соблюдать точность». «Хорошо, пусть будет 12. Сколько ты хочешь?» — спросил Аджаси. «Чем больше, тем лучше». «А вы и вправду заплатите столько, сколько я попрошу?» «Меня не интересуют деньги. Если ты будешь активно вести акцию в соцсетях, я не пожалею денег». «Да, конечно! Я ж говорил, что профессионал в таких делах!» Аджаси демонстративно открыл ящик кассового аппарата, битком набитый деньгами. Глаза брата непроизвольно полезли на лоб. «Хоть сегодня и была хорошая выручка, но я не думал, что настолько!» Брат несколько раз подряд завистливо сглотнул. Шеф вручил брату сумму, слишком щедрую для человека, который целый день только и делал, что раздавал талоны на очередь, принимал заказы и пялился в телефон. Беря в руки заработанные за день деньги, тот неотрывно смотрел на ящик кассового аппарата. В его глазах загорелся жадный огонек. Внезапно я интуитивно почувствовал, что дурные привычки брата вскоре дадут о себе знать. «Где же ты, в конце концов? И чем занимаешься?» — пробормотал шеф, глядя вдаль через оконное стекло после ухода брата. Его голос, измученный ожиданием, был лишен жизни. Легко догадаться, как сильно он ждал сегодня этого человека. «Он придет, когда сливочная нежность станет еще популярнее. Не знаю, кто это, но ведь вы говорили, что он любит ее больше всего, значит, он обязательно придет». Я постарался его утешить. «Да, очень любил. Говорил, что этот вкус ему по душе. Если он узнает об акции, то когда-нибудь придет. Но у меня мало времени. Сегодняшний день прошел, осталось всего 27 дней. Время летит слишком быстро». По его бледному лицу проскользнула печальная тень. «Завтра, когда придет этот Джон Ван, я скажу, чтобы он сообщил об акции в аккаунтах других людей». «Спасибо. Как хорошо, что рядом есть ты». Аджаси взглянул на меня и улыбнулся. «Как хорошо, что рядом есть ты. Как приятно слышать такие слова, особенно первый раз в жизни». При более близком знакомстве оказалось, что Аджаси не лишен душевного тепла. Я не знал, кого он ждет, но мог догадываться. Человека, которому он хочет дать больше любви, прежде чем уйти навсегда. Человека, о котором глубоко переживает и который стал частью его души. Я решил, завтра любыми путями я заставлю брата развернуть широкую рекламную кампанию. Хотелось бы, чтобы Аджаси обязательно встретился с тем, кого ждет. А еще, чтобы он без остатка отдал ему всю оставшуюся в сердце любовь.